вторая глава, с первого стиха и ниже. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени». Здесь не называется имя отца Моисея. Почему? Дальше в Писании называется его имя. Потому что он делал это тайно. То есть решил жениться, но тайно. И поэтому имя не называется отца Моисея. Сказано, некто из племени Левина, племя Левина – это священническое племя, пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Есть такое предание, вот как понять эти слова, очень красив. Когда Моисей родился, то вся хижина, в которой он родился, наполнилась светом. Вы помните, ведь Моисей в нашей традиции называется боговидец Моисей. В православной традиции он называется боговидец. И когда он общался с Господом лицом к лицу, то он светился так, что когда он сошел с горы Божьей Синая, то люди просили: «Накрывай свою голову, нам страшно смотреть на этот свет». И вот эти слова, что он очень красив, они намекают на этот небесный свет, свет, который был сотворен Богом до создания солнца, луны и звезд. В первой книге Бытия об этом сказано раньше, чем о создании звезд, солнца, луны. Это свет, который Бог сотворил для праведных своих. Сказано, да будет свет. И отделил свет от тьмы, отделил добрых ангелов от злых. И святые изображаются с нимбами вокруг головы, со свечением. И дивеевские сестры вспоминали о преподобном старце Серафиме Саровском, что когда он начинал говорить о Духе Святом, то свет струился из-под кожи его рук, из-под кожи его лица, вот каждая открытая часть его тела струился свет, легкий свет. Поэтому красота, имеется в виду не плотская красота младенца, а именно духовная красота. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, то есть он просиял светом, скрывала его 3 месяца. Но не могши доли скрывать его, потому что там следили, шпионили, а дети же маленькие, они кричат. Как ты его заставишь не кричать, если он кричит? Но не могши доли скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и положила в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Мать не могла больше прятать ребенка, потому что слуги фараона искали детей, прислушивались к детскому плачу, и если мальчик, бросали в Нил. И она кладет в корзинку свое дитя. Конечно, она это делала с молитвой, она как бы в руки Бога отдавала свое дитя, в руки Бога Авраама, Исаака и Иакова. И вот эта хрупкая корзинка, и там маленький 3-месячный младенец. И она поставила в тростнике у берега реки. А сестра его, сестра Моисея, ее имя Мариам, стала вдали наблюдать, что с ним будет. Корзинка плывет, сестра идет, сестре было где-то лет 10, наблюдает, куда же эта корзинка плывет, а там же и водовороты, Нил – это большая река, стремительная река, крокодилы там плавают, бегемоты огромные, птицы, коршуны летают, ястребы. И трехмесячный младенец, которого Бог уже избрал, чтобы он был пророком его, плывет в этой корзиночке. Сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Утонет, не утонет, крокодил разделет или коршун. И Библия пишет: «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислушницы и я ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее». Нил считался священной рекой у египтян. И дочь фараона выходила туда не в смысле мыться, смывать грязь, а совершать ритуальное религиозное омовение. И дочь фараона, правителя Египта, она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню взять ее. А далее сказано: открыла и увидела младенца. Вот если дословно здесь переводить, получится так: она послала взять корзинку, но не сказано, что ей подали корзинку, а она открыла и посмотрела. То есть произошло чудо. Корзинка подплыла к ней. И не потребовалась услуга служанки. Бог совершает чудо, чтобы эта египтянка поняла, что это знамение. И она открывает корзинку и видит младенца. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. Трехмесячный младенец плачет. И вот дитя плачет в корзинке, и сжалилась над ним дочь фараонова и сказала: «Это из еврейских детей». Как она догадалась? Еврейские дети были обрезаны. Восьмидневного мальчика совершали обрезание. И она увидела: голенький трехмесячный младенец плачет, ручки к ней тянет, обрезанный. Она поняла, что это из еврейских детей. Сестра Моисея подходит поближе, как будто бы она случайно здесь ходит. И сказала сестра его, дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Сестра Моисея, десятилетняя Мариам, она увидела, что дочь фараона хочет сохранить жизнь этого младенца. Как она могла это увидеть? Скорее всего, дочь фараона взяла его на руки и прижала к себе. И Мариам говорит: «Хотите, я схожу, найду кормилицу, и она будет кормить этого младенца». Дочь фараона сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Мать, которая уже была уверена, что она никогда не увидит своего сына. Она положила его в корзинку из тростника, отправила плыть. И чудесным образом сама дочь фараона повелела найти кормилицу, и родная мать идет, и ей надо прикидываться, что она не родная. Дочь фараона сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Какая ей нужна плата? Ей сына вернули. Теперь приказом дочери фараона никто его не тронет, а ей еще и золото будут платить за это. Вот как Господь помогает своим в самых безвыходных ситуациях. тем, которые верны ему, женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. У дочери фараона этот мальчик был вместо сына. И нарекла ему имя Моисей. Моисей по-еврейски «маше» означает «вынутый». Имеется в виду, что его вынули из воды. «Моше», «Моисей», потому что говорила она, дочь фараона, «я из воды вынула его».